Глава 7. Осталось ли это место на картах Второй мировой войны? Быть может, это известно историкам и воспетый в книгах плацдарм, на котором когда-то сошлись в кровопролитной схватке две армии, вгрызлись друг другу в глотки, и дрогнувшая машина Блицкрига откатилась назад? А может быть, это одно из безвестных полей нашего позора, где отборные немецкие части растоптали брошенных им навстречу необученных и плохо вооруженных ополченцев, и место ему лишь в архивах Министерства обороны. Плохо я знаю историю, но, скорее всего, второе. Уж больно здесь пусто, уныло, мертво, брошенная мусорная земля, на которую даже колхозы не зарились. Не любят в нашей стране ставить памятники на полях поражений. Может быть, потому и с победами не все гладко. Я стоял на берегу речушки и смотрел на мертвое поле. Не слишком большое, полоса земли между лесом и рекой, километр в ширину, километров 10 в длину. И не так уж много людей здесь полегло. Скорее сотни, чем тысячи. Впрочем, разве можно сказать, что это мало? Поле было совершенно пустынным, я никого не видел обычным зрением, взгляд сквозь сумрак тоже оказался бесполезен. Тогда я поймал свою тень, заходящее солнце светило в спину, и вошел в сумрак. На первом слое земля поросла синим мхом, но не слишком густо. Обычные тощие клоки, жадно ловящие отголоски человеческих эмоций. И все же кое-что меня насторожило. Мхи будто кольцами опоясывали какую-то точку. Я знал, что мох умеет ползать, медленно, но упорно приближаясь к пище. Здесь у него была лишь одна причина образовать круги. Я пошел сквозь туманную серую дымку. Человеческий мир проступал вокруг, будто размытые, недоэкспонированные черно-белые фотографии. Было холодно и неуютно. Здесь я каждую секунду терял энергию. Но в этом был и плюс. Даже Арина не может постоянно находиться в сумраке. Она может поглядывать на первый слой из обычного мира, но и это требует сил. А она сейчас не в том положении, чтобы безоглядно тратить запасенные годами. На первом слое рельеф местности почти совпадает с земным. Здесь тоже была земля под ногами, рытвины и пригорки, но здесь нашлось еще кое-что. Я видел, точнее угадывал в земле старое оружие. Не все, конечно, а только то, которому доводилось убивать. Полусгнившие автоматные стволы, чуть лучше сохранившиеся винтовки. Винтовок было больше. Метрах в 100 от Арины я присел и побежал на корточках. Наложенное Светланой заклинание еще действовало, иначе я быстро бы выдохся. Метрах в 50 лег и пополз. Земля была сырой, я сразу же измазался. Хорошо еще, что эта грязь при выходе из сумрака отвалится сама собой. Синий мох зашевелился, не зная, на что решиться, то ли приблизиться ко мне, то ли отползти от беды. Плохо. Арина может понять, от чего волнуется мох. И тут совсем рядом, метрах в 5, стала медленно подниматься черноволосая голова. Ощущение было таким, будто Арина выныривает прямо из земли. Слишком узкая и густо заросшая траншея. Я застыл. Но Арина смотрела не в мою сторону. Медленно-медленно встала в полный рост, до того, похоже, сидела на дне старого окопа, картинно поднесла ладонь козырьком ко лбу. Я понимал, что она смотрит сквозь сумрак, к счастью, не на меня. Приближались мои подневольные рекруты. Красиво они бежали. Даже из сумрака их бег выглядел быстрым, вот только в прыжках зависали слишком уж надолго. Впереди старый мудрый вожак, за ним волчата. Человек бы испугался. Арина засмеялась. Встала, руки в боки, не дать не взять, крепкая молодуха из Малороссии, взирающая на приближение непутевого муженька с собутыльниками. Заговорила, поплыли в воздухе низкие гулкие звуки. В сумрак она входить не спешила. И я тоже вышел в человеческий мир. «Пустобрехи!» — донеслось до меня. «Али плохо я вас попотчевала?» Волки перешли на шаг, остановились в метрах в 20. Вожак выступил вперед и пролаял. «Ведьма! Говорить! Надо говорить!» «Говори, серый!» — добродушно сказала Арина. Надолго Игорю ведьму не отвлечь, это я понимал. В любой миг она нырнет в сумрак и оглядится как следует. «Где же Надюшка?» «Девочку отдай!» — проорал, провыл волк. «Светлый буйствует. Отдай девочку. Хуже будет». «Да ты никак угрожать вздумал», — удивилась Арина. «Совсем сбрендил? Кто же отдаст ребенка волкам?» «Убирайтесь по добру, по здорову». Странно. Она будто тянула время. «Жив ребенок?» Чуть чище произнес волк. «Наненька, ты жива?» Глядя куда-то вниз, спросила Арина. Пригнулась и подняла девочку из траншеи, поставила на землю.